Как загонять скот? Август 1968 года. Советские танки вошли в Прагу. Законное правительство чрезвычайно унизительным, гадким образом было смещено Москвой. Об этом, я надеюсь, советские историки еще расскажут своему народу. Многое уже известно из последних публикаций прессы. Сказать вам, что я был подавлен случившимся, сейчас, так сказать, может каждый. Не пошел же я на Красную площадь, где горстка беспримерно смелых и честных людей спасала честь и совесть всего советского народа. Но, начиная с конца 1968 года, я стал регулярно покупать, читать и привозить домой запрещенную литературу. В основном на русском, но были и на английском. Оруэлл, Троцкий. А еще я с упоением собирал и цитировал так называемый антисоветский юмор, особенно если он был связан с Чехословакией. Пусть простят меня герои покорения Праги, но мне особенно нравилась такая история. Советский журналист, непомнящий, решил заснять с вертолета торжественный момент занятия Вацлавской площади. А чешские патриоты сбили поднявшийся над площадью советский летательный аппарат. И, как вы понимаете, протянул непомнящие ноги братской помощи. А год спустя в Праге мне рассказали такой анекдот. В Праге открыли Академию скотоводческих наук. Там всего три предмета. Как загонять скот, как выгонять скот и русский язык. И рабы могут шутить над господами, пусть с безысходной тоской, но остро. Раз уж зашла речь о Чехословакии под цензурным юморе, расскажу еще одну историю, тем более, что она оказалась пророческой. Услышал я ее в 1979 году. В банк в Праге заходит молодой рабочий. «Что вам угодно?» — спрашивает клерк. «Да вот, заработал на сверхурочных 1000 крон». «Прекрасно. Кладите их в наш банк, будете получать 5% годовых». «Но это мои первые свободные деньги. А вдруг ваш банк обанкротится?» «Не волнуйтесь, банк государственный. Целостность вкладов обеспечивается правительством Чехословацкой Социалистической Республики». Рабочий почесал в затылке. «А вдруг что-нибудь случится с Чехословацкой Социалистической Республикой?» «Ну что вы! Существование нашей республики гарантируется ее великим соседом и братом, Советским Союзом. А вдруг что-то стрясется с великим соседом и братом?» «Ну хорошо. Давайте тогда говорить по-другому», — сказал банковский клерк. «Неужели вам жалко свои несчастные 1000 крон, чтобы увидеть Советский Союз настолько обанкротившимся, что он не сможет вернуть эти деньги?» И вернемся, однако, от юмора к жизни. Летом 1969 года поездка в Чехословакию на турнир в Лухачевице. Едут двое, эстонский гроссмейстер Пауль Керес и я. Надо отдать должное первому отделу спорткомитета. Людей они подобрали либеральных, чтобы не дразнить чехов рожами квасных патриотов-гроссмейстеров. Играли мы в провинции, а после турнира на пару дней приехали в Прагу. Город выглядел угрюмым, озабоченным, настороженным. На стенах домов никаких надписей, ни скабрезных, ни политических. Только там и сям нацарапано мелом 2-0 и 4-3 красноречиво. С таким счетом чехословацкая команда победила в Стокгольме на первенстве мира 1969 года прославленных наших хоккеистов. Случилось так, я пошел по магазинам, а когда вернулся, Кереса в номере не было. Записка, оставленная им, сообщала, что приехал Пахман и забрал его навстречу с интересными людьми. Я пожалел, что меня не было в гостинице. Людек Пахман, чехословацкий гроссмейстер и правозащитник, подвергавшийся преследованиям со стороны властей, впоследствии находился в заключении, затем эмигрировал на Запад. А наутро в аэропорту нас уже провожала целая группа советников посольства в штатском. В Москве Кереса тоже окружили особым вниманием и прямо из Шереметьево повезли на беседу. Вызвали на специальный разговор в спорткомитет и меня. Я им ничего интересного рассказать не мог, но заметил, что если бы я был в тот момент в отеле, то с удовольствием поехал бы вместе с Кересом. Между тем Керес, как я понял по его поведению, подозревал меня в том, что я навел на его след полицейских ищеек. Подозревал около 2 лет, а потом передумал. Как рассказал мне много лет спустя Пахман, участников встречи выдал присутствовавший там Эмиль Затопек, знаменитый стайер, олимпийский чемпион, много лет находившийся в Опале. В 1970 году в Ленинграде произошло событие, которое не было по достоинству оценено современниками, живущими в СССР. Группа лиц еврейской национальности пыталась захватить самолет, чтобы эмигрировать из Советского Союза. Несколько человек, многие связанные родственными узами, в том числе женщины и дети, закупили все билеты на маленький самолет местной авиалинии. Они надеялись на нем перелететь границу, но в аэропорту были арестованы еще до посадки, благодаря блестящей операции компетентных органов, заранее все знавших, осуждены на различные сроки. Главный организатор, бывший летчик, вначале был приговорен к смертной казни. Примечание редакции. Некоторые утверждают, что это была провокация, инспирированная КГБ, чтобы подавить движение за выезд из СССР. Какая разница, если провокация, тем хуже для КГБ. Суровые приговоры членам группы, пытавшейся захватить самолет, вызвали протесты во всем мире. Проблема эмиграции из СССР вдруг оказалась в заголовках крупнейших газет. Я как раз играл тогда на турнире в Голландии. Журналист Юл Веллинг захотел взять у меня интервью на эту тему. Не помню, что я говорил, но Юл впоследствии сказал мне, что он не ожидал такой откровенности от советского шахматиста. А позже, в 1980 году, он перевел рукопись моей книги «Антишахматы» на голландский язык. В отместку советское посольство отказало ему в визе, когда он спустя 6 лет хотел посетить матч-реванш Каспаров-Карпов в Ленинграде. КГБ, знаете ли, за границей имеет списки неблагонадежных. В конце концов, советское правительство было вынуждено уступить давлению изнутри и извне. Ленинградские герои продолжили путь сотням тысяч людей в эмиграцию. Но главное, это был первый прорыв в бесчеловечной теории и практике советского государства, первый намек на то, что и у советского человека могут быть права.